Часть 4. Охота на Снежку. Глава 54. Радостная радость. Снежана. «Доченька, любимая моя, я так счастлива! Мы с Витечкой на седьмом небе!» — разливается соловьем в трубку мама. Она все говорит и говорит, а я уже почти не слушаю. Улыбаюсь от уха до уха и витаю в своих мыслях. Нет в мире женщины счастливее меня в этот самый момент. Пусть сижу на кухне у подруги, а не в собственном доме в пригороде. Пусть я в статусе почти разведена, а перспектив замужней и счастливой жизни у меня 0,0. Это все сейчас не важно. Зато у меня ребенок. Мой собственный, милый, любимый, дорогой. Я его так хотела, я о нем так мечтала. Мальчишка или девчонка. Штанишки в полоску или платье с рюшами. Кепки с машинками или ажурные панамки. «Кстати, может быть, у тебя родятся близнецы», — вдруг замечает мама. На миг замираю. «А что, если и мальчишка, и девчонка?» О такой вероятности я не думала. Мгновенно представляю, как держу в одной руке одного ребенка, во второй — второго. «А какой рукой я буду давать им соски, бутылочки?» «Стоп. У меня для близнецов нет подходящего оборудования. Третью руку мне же никто не пришьет». «Мам, с чего ты решила, что у меня могут быть близнецы?» Спрашиваю немного испуганно. «Так известно с чего. У нас в роду же было такое. Помнишь мою двоюродную бабушку Риту?» Нервно икаю, припоминая ту самую семейную историю с близнецами Чикатилинами. В тюрьме побывали каждый раза по 2-3 точно. «Пусть у бабы Риты бандиты родились, но у тебя-то будут нормальные?» «Вот счастье-то!» – ухает мама. «Чур меня, чур от таких семейных генов!» «Спасибо, не надо!» – фырчу тут же. «Мне лучше один ребенок!» «Так боженька тебя не спросит, Снежаночка! Как решит, так и будет!» Мама у меня настоящий фаталист. Когда с ней прощаюсь, в кухню заглядывает Светик. Спрашивает. «Ну что, выслушала от родственников порцию ликования? Мы с Игнатом есть хотим!» «Так зашли бы». «Не хотели тебя беспокоить». Сладкая парочка тут же заходит на кухню. «Вам что-нибудь приготовить?» – предлагают всего сердца. «Нет, пусть Игнат готовит. Он обещал жареное мясо с картошкой». Наблюдаю, как человек-гора с важным видом достает из холодильника продукты, и диву даюсь, сколько у него талантов. И краны чинить умеет, мы это выяснили на днях. И полочки прибивать, а еще готовит. Не дать не взять полезный мужик. «Пойдем пока, поболтаем?» Тянет меня за руку Светик. Когда оказываемся в гостиной, тут же тараторит. «Ну ты и учудила! Вы с большим боссом не предохранялись, что ли?» «Предохранялись, но, видно, что-то проскочило», подмечаю с улыбкой. Честно говоря, я сама очень удивилась. «Да, у меня была задержка, но в прошлый месяц у меня тоже была задержка». И месячные длились дольше обычного. Все из-за жуткого стресса. После того, как я узнала, что собой представляет Мальцев, мой организм дал сбой по всем фронтам. Бессонница, отсутствие аппетита, резкая потеря веса, прыгающий цикл. Я все списала на это, а оказывается, мой организм, наоборот, работал лучше прежнего. «Что думаешь со всем этим делать?» – спрашивает Светик. «А что тут делать? Надо рожать?» «Это-то понятно, но на ребенка нужны деньги, энергия, да куча всего». «Светик, я хочу несколько дней просто порадоваться, ладно? А уж потом решу, как быть». «Поедешь в Москву? Тяжело будет одной одинешеньке». Не успеваю ответить, как в квартире раздается трель дверного звонка, потом бодрые шаги Игната из кухни в прихожую и зычный бас. «Снежана! Пришел твой бывший муж. Мне спустить его с лестницы или как?»